Уинстон Краус. На заднем сиденье универсала Уинстон придерживал на коленях усилитель, из которого вопила гитара Сомика. Усилок воткнули в черный ящик Мэвис, шнур от которого тянулся к прикуривателю. Впереди с гитарой устроился Сомик. После нескольких первых нот слух отказал фармацевту ввиду временной потери себя. Но тому было уже все равно. Уинстон едва мог поверить своему счастью. Мэвис пообещал ему величайший сексуальный восторг на свете, но он сомневался. А теперь убедился сам. Роскошнее этого существа он не видел в своей жизни никого. Стив. Жалость к себе, ревность и разбитое сердце оказались для морского ящера внове. Но отклик, рвавшийся изнутри при звуках его личного врага, был впечатан в ящеричный мозг навечно. Он вытеснил все остальные чувства яростью и велением идти в атаку. Стив вырвался из пещеры, не ведая о паломниках, что изо всех сил цеплялись за края бронированных пластин, спускавшихся по его спине. Два защитных слоя накрыли его глаза, сократив дальность зрения, но звук неумолимо звал, звук, связанный с недругом. Мчась по камням, Стив мигал ярко-малиновым и желтым. Он расшвыривал автомобили и одного за другим сбрасывал с себя паломников, стараясь поскорее настичь своего единственного врага. Тео. Молли стояла у самого выхода и орала на Стива, но тот не останавливался. Тео обхватил ее поперек талии и оттащил от входа как раз в ту секунду, когда морской ящер с гроздьями паломников на боках прогромыхал мимо. Молли заехала констеблю локтем в лоб так, что в глазах у того потемнело, и ринулась следом за ящером. Тео догнал ее, уже снаружи вцепился и оторвал от земли. Молли брыкалась, а он ждал выстрелов, но их почему-то не было. Ниже по склону возился, пытаясь встать, Бертон. Он не сводил глаз с морского ящера. «Пристрелите эту тварь! Огонь! Огонь!» Командир тактической группы откатился с дороги и вскочил, изготовившись стрелять. Но ящер был весь увешан паломниками, и сержант не мог сообразить, куда ему целиться. Ствол винтовки опустился к земле, а нижняя челюсть отвисла. Бертон выхватил пистолет и рванулся за рептилией. Внизу двое спецназовцев кинулись в рассыпную из-под прикрытия блейзеров, которые морской ящер расшвырял в стороны, словно кегли. Еще двоих прижало перевернувшимся вседорожником. Паломники, сваливаясь со спины Стива, тотчас вскакивали на ноги и бросались за ним следом. А морской ящер тем временем мчался по прибрежной террасе прямиком к белому универсалу. Тео увидел, как машина остановилась. Из заднего окна по-прежнему выла блюзовая гитара. С водительского места выбралась Эстель Бойет и быстро обогнула машину. Музыка на секунду стихла, пассажирская дверца распахнулась, и показался Сомик Джефферсон с гитарой в руках. «Отпусти меня!» — заорала Молли. «Я должна его спасти! Я должна спасти его!» Тео втащил ее в пещеру. Когда же снова поднял голову, то увидел, как из машины выполз какой-то человек, и Сомик отдал ему гитару. Шериф Бертон гнался за морским ящером, размахивая пистолетом, пытаясь выбрать такую позицию, чтобы не задело людей. Вот он остановился, припал на одно колено, хорошенько прицелился и выстрелил. Морской ящер взревел и развернулся в его сторону, скинув двух последних паломников в траву. В то же мгновение Молли одновременно головой двинула Тео в подбородок, а каблуком в колено. Констебль выронил ее, и она помчалась вниз по камням к чудовищу. Сомик. Эстель остановила машину у самого обрыва. Сомик посмотрел на каменистый пляж внизу, на прибой, бившийся о скалы, на кольца гитарного шнура на переднем сиденье, потом снова на скалы. Длины может и хватить.